Глава 21. Планета Струме. Окраины города Тысячи Лордов. Я смотрел на Кейна, на то, что происходило вокруг, и не мог понять, что видят мои глаза. Бас и все его спутники были одеты в полноценный полевой камуфляж. Сильно потрепанный, но вполне узнаваемый. На всех были разгрузки с боеприпасами и массой дополнительного снаряжения. В моем мире ничего подобного не было. Когда я в последний раз видел своего знакомого, он немногим отличался от обычного бродяги с первого яруса. А тогда он был на пике своей мощи и шел освобождать пленного бога. Не меньшее удивление вызывали противники Кейна. Погибшие города древних хранили в себе много тайн, но все они были основаны на магии, а в этих существах ее не было. Обычные военные машины и тяжелая пехота в боевых скафах. Чистая механика. Разве что в некоторых операторах чувствовался след знакомой энергии, но тоже очень слабый. Словно они однажды видели тех, кто застал осколки истинного могущества владыки пространства. Пока я пытался уложить в голове происходящее, ситуация на поле боя изменилась. Противники Кейна перешли к активным действиям. Тройка пятиметровых роботов разошлась в стороны и выдала мощный залп из всех орудий. Десяток ракет сорвался с направляющих и поломанным траекториям устремился к кучке бойцов за укрытием. Я невольно сделал шаг вперед. Еще можно было вмешаться в безнадежный бой и закрыть людей щитом. Одновременно вся пехота противника выстроилась цепью и двинулась вперед. Я опоздал всего на мгновение. Сосед Басов скинул вверх левую руку, больше похожую на качественный современный имплант, и позиции отряда накрыл толстый купол стационарного щита. Серия взрывов на секунду закрыла от меня происходящее. Вверх поднялось густое облако дыма. Барьер исчез, а его хозяин медленно осел на землю. Видимо, перегрузка от разрушения щита оказалась слишком сильной. Но свою задачу парень выполнил. Кейн и двое его помощников вскрыли покрытые пылью чемоданы и вытащили из них здоровенные плазменные гранатометы. Ответный залп лишил наступающих основного их преимущества. Три механических монстра взорвались облаками кипящей плазмы и осели на землю. Правда, на решительности наступающей пехоты это никак не сказалось. Тяжелые трубы гранатометов оказались одноразовыми и немедленно полетели в сторону. В руках бойцов появились скорострельные пушки незнакомой мне модели. Тяжелые пехотинцы прижали группу Баса плотным огнем. Сам Кейн тряс за плечи и пытался привести в чувство парня с железной рукой. В итоге он вкатил спутнику какой-то препарат прямо в шею, и тот широко распахнул глаза. «Давай, Майки!» — послышался до боли знакомый голос. «Немного осталось. Ты обещал мне не сдохнуть. Знаешь, что это значит?» Что ответил парнишка, я не услышал, но этого и не требовалось. Я и так знал основное кредо моего старого знакомого. Ждать дальше точно не стоило. Где бы я ни оказался, но это точно была не иллюзия. Вокруг были настоящие люди, и жить им оставалось всего несколько секунд. Еще один шаг. Под подошвой скрипнула каменная крошка. Внимание охватило ближнюю ко мне часть поля боя. Я ощутил где-то на грани сознания интерес невероятно огромной, словно размазанной в пространстве нечеловеческой сущности. Не бога, а чего-то иного. Плевать. Пока оно не вмешивается, можно не обращать внимания. Два десятка тяжелых пехотинцев под прикрытием огня своих соратников пытались обойти позиции Баса. Никто из крохотной группы этого не видел, зато это видел я. Энергии было не так много, и в полную силу я действовать не мог. Но на два десятка обычных людей этого и так должно было хватить с лихвой. Внутри скафов царила вечная темнота, и я использовал ее для своих целей. Никто из пехотинцев не издал ни звука. Целое подразделение просто замерло без движения. Вернее, стоять остались надежные боевые скафы. Их операторы уже были мертвы. Всего по две иглы тьмы потребовалось каждому — затылок и сердце. Броней управляли обычные люди. Мое вмешательство нарушило планы атакующих. Они ненадолго прекратили обстрел, и этим немедленно воспользовалась команда Баса. Я думал, что оставшиеся пехотинцы, лишившись половины своего подразделения всего за секунду, отступят или изменят тактику. И я не ошибся. Вот только это произошло совсем не так, как я того ожидал. По рядам атакующих прокатился едва ощутимый импульс энергии пространства, и они массово бросились вперед. Безумно, и не считаясь с потерями, словно собственная жизнь перестала иметь для них хоть какое-то значение. Но удивило меня при этом поведение Кейна. Подобную смену тактики Бас явно ждал. Едва пехотинцы бросились вперед, все защитники сосредоточились на стрельбе. Короткие скупые очереди надежно выбивали по одному противнику, но этого явно было мало. Через несколько секунд завязалась рукопашная схватка. В воздухе мелькнул знакомый оранжевый кинжал, и я тут же усмехнулся. Бас не изменял себе и умудрялся эффективно использовать свое любимое оружие даже против полностью бронированных целей. Я попытался шагнуть ближе, но неожиданно уперся в невидимый барьер. Рассеянная воля неизвестного существа не давала мне приблизиться к месту схватки, и я с удивлением понял, что ничего не могу с этим сделать. Мне оставалось только смотреть. Из развалин сильно правее места боя выбралось странное существо. Оно тоже было в броне. Может, даже когда-то было человеком, но сейчас сознание этого монстра превратилось в настоящую кашу. В нем четко светилась только одна цель, одна задача. Кейн неудачно провел атаку, и оранжевый кинжал улетел далеко в сторону. С моей точки зрения было отлично видно, как странная тварь рванулась вперед и мимоходом разломала оружие Баса на две неравные части. За плечами монстра крепился массивный контейнер, и его содержимое было на грани активации. Я уперся в невидимую преграду и замер на месте. Помочь группе людей я был уже не в силах, просто не дотягивался. «Бас!» — не сдержавшись, заорал я и указал рукой в сторону приближающейся опасности. «Там!» Кейн удивленно повернулся и бесконечно долгое мгновение смотрел в мою сторону. Видок после всех событий сегодняшнего дня у меня был жуткий. Пропитанный запекшейся кровью костюм, горящие тьмой глаза и гигантский меч в руке. Время словно замедлило свой бег. А секунду спустя понеслось вскачь, вместив в несколько жалких секунд сразу множество событий. Я ощутил болезненное жжение в груди. Давно и прочно забытый во внутреннем кармане пиджака кинжал владыки пространства рвался на волю, выжигая дыру в моей одежде. Я судорожно выдернул полыхающее энергией оружие, и оно немедленно сорвалось в полет к своему настоящему хозяину. Тварь с сотней килограммов взрывчатки на плечах добралась до задних рядов пехоты, и та бросилась в рассыпную, освобождая ей дорогу. Кейн невыносимо медленно взял из воздуха летящий к нему кинжал и почти без замаха отправил его в сторону рвущегося к своим жертвам чудовища. Что-то громко выкрикнул парень с протезом, и все члены группы бросились к нему. Воздух разрезал оранжевый росчерк, и все утонуло в грохоте чудовищного взрыва. Ударной волной меня отбросило обратно в кабину лифта, а выбраться обратно я уже не успел. Перед лицом возникла призрачная зубастая морда, покрытая черной чешуей. Мышцы сковало внезапной судорогой, сознание начало гаснуть. Последним, что я увидел, стала сама собой продавившаяся кнопка с символом кольца и закрывающиеся двери лифта. Темнота. Четвертый ярус. Центральный район. «Еще один», — глядя в окно флайера, безразлично произнес Гилмор и поправил чуть сбившийся в сторону тонкий оранжевый галстук. «Довольно символично. Вы не находите, мисс Стакман?» На тщательно вымытом тротуаре растекалось безобразное кровавое пятно. В центре кровавой лужи лежало неподвижное тело в домашнем халате яркой расцветки. Вокруг собралось несколько прохожих, но на их лицах не было того ужаса, который должен был быть. Только отстраненный интерес. Пара человек даже поглядывала вверх, определяя высоту падения самоубийцы. То ли из интереса, то ли прикидывая для себя на будущее. Кэти спокойно кивнула и коротко взглянула на своего коллегу. Временами она сама забывала, кто сидел рядом с ней. Голос и манера речи Лорана в точности копировали Хана. Не просто копировали, он был им. Манера речи, поведение, даже мысли. Добиться подобного сходства было невероятно трудно, но все труды этого однозначно стоили. Кэтрин уверенно перестроилась на ряд выше и недовольно поморщилась. Шикарный флайер девушки скользил по полупустым улицам в сторону рекреационной зоны, облетая по пути многочисленные аварии, в основном смертельные. По элитным районам четвертого яруса катилась волна массовых самоубийств, настолько масштабная, что ее можно было сравнить с полноценным стихийным бедствием. Последствия грандиозной финансовой атаки на все население Зингара стремительно набирали обороты. Многие жители верхних ярусов мегаполиса давно забыли, что такое нищета. У большинства был успешный бизнес, у многих солидные запасы на черный день. У всех, без исключения, имелась абсолютная уверенность в завтрашнем дне. И все это исчезло всего за один час. Совет директоров Единого банка под влиянием владеющих синдиката принял жуткое в своей неотвратимости решение – и ликвидировал все средства на счетах своей организации. Оповещение о полном обнулении всех средств получили все до единого клиенты, и гигантский мегаполис охватил ужас. Никаких дополнительных валют или физических носителей финансовая система Зингара не имела уже много сотен лет. Жалкие попытки населения первого яруса вести расчеты между собой в твердых монетах были не в счет. Балом правили единые стандарты. Их количество на счету зачастую сильно влияло на статус человека в обществе. Четкая система, которая внезапно перестала быть, просто исчезла. И Зингар охватил хаос. Кто-то сидел на улицах и безразлично пялился в экран коммуникатора. Кто-то метался и рвал на себе волосы. Еще часть населения решала вопрос кардинально. Скопившееся напряжение последних дней сказывалось на всех без исключения, и финансовый крах стал для многих последней каплей. У дверей офисов Единого банка собирались толпы агрессивно настроенных людей. Кое-где уже начались погромы и грабежи, чего на четвертом ярусе вообще никогда не было. Что творилось на нижних этажах мегаполиса, даже представить было трудно. Благополучного населения там было в разы меньше, а люди многократно злее. Любой обитатель второго яруса скорее вышибет мозги работнику банка, чем сам выпрыгнет из окна. Если администрация после всех последних событий и сохранила поддержку какой-то части населения, то сейчас она ее окончательно лишилась. Силы правопорядка были парализованы стихийными бунтами на улицах. Сотрудники корпораций отказались выходить на работу, разом лишившись практически всего. Менеджеры среднего звена даже еду себе купить не могли. «Скоро будем на месте», — негромко произнесла Кэти. «Ты как? Что конкретно вас интересует, мисс Стакман?» — холодно спросил Гилмор. «Значит, нормально», — кивнула своим мыслям девушка. Все необходимое они обсудили еще до выхода из квартиры. Хан где-то пропадал, и уточнить у него конкретный предмет разговора с главой Crayon Technologies не удалось. Это было самое тонкое место их плана. И Кэти вообще не понимала, как босс мог упустить подобное из вида. Столько усилий, столько подготовки. Для чего? Чтобы отправить вместо себя совершенно не владеющего ситуацией подчиненного? Крайне глупо и необдуманно, учитывая личность представителя другой стороны на переговорах. Босс глупцом не был, и оба дуала это прекрасно знали. Оставалось только надеяться, что хан знал, что делает. Иначе переговоры могли завершиться грандиозным провалом. Впереди показался высокий забор рекреационной зоны. Парковка у комплекса была почти пустой. Только пара десятков черных флайеров представителей корпорации стояла стройными рядом у входа. Сколько на данный момент находилось призванных на территории, Кэти сказать не смогла бы, даже если бы этого очень сильно захотела. Она вполне допускала вариант, при котором обычных людей в пределах рекреационной зоны просто не осталось. «Что с билетами, мисс Стакман?» — невозмутимо спросил Гилмор. «Надеюсь, никаких накладок не было. В текущих условиях купить новые будет достаточно проблематично». «Все в порядке, босс», — возвращаясь к роли хорошей помощницы, ответила Кэтрин. «Билетов три. Все именные и с размещением в лучших апартаментах. Мой номер будет рядом с вашим». «Третий», — вопросительно выгнул бровь призванный. «Наверное, он не пригодится». Паркуя флайер недалеко от входа, на мгновение замялась Кэти. «Я думала, что вы прибудете с секретарем». «Да», — безразлично кивнул дуал. «Планы немного изменились». В этот момент в окно флайера неожиданно кто-то постучал. Кэти с трудом удержалась, чтобы не применить свой дар, а Гилмор только неспешно развернулся и кнопкой открыл окно. «Чем могу помочь?» В поле зрения дуала появилось яркое платье с глубоким вырезом и шикарной грудью в придачу. «Хан, дорогуша, я так рада тебя видеть! Ты случайно не видел Гилмора?» «Здравствуй, Мими!» — тепло улыбнулся Гил. «Рад, что ты успела. Будешь моим секретарем на сегодняшних переговорах». «Ой, я даже не знаю», — растерялась девушка. «Я так торопилась, что не успела взять никакие деловые костюмы. На третьем ярусе какой-то бедлам творится. Только купальники с собой взяла». «Чудесно!» — вылезая из флайера, отозвался Лоран. «Вы станете лучшим украшением сегодняшнего дня. Надеюсь, тот красный купальник из дома Тильери вы не забыли? Он бы чудесно подошел к вашему образу». Мими секунду смотрела на призванного, а потом замедленно кивнула и незаметно коснулась рукой пиджака Лорана. «Это будет очень интересно, босс», — тихо произнесла девушка. «Всегда мечтала поработать с вами наедине». «Думаю, у вас будет такая возможность, Мими», — безразлично ответил Гил. «Мисс Стакман, мы вас будем ждать у входа в рекреационную зону». Кэти удивленно кивнула. В сознании Мими она четко видела страстное желание переспать с собственным боссом. Казалось, красотку вообще больше ничего не интересует в этом мире. Ее взяли с собой на четвертый ярус только для этой цели, и она была намерена продемонстрировать все свои способности и умения. При этом дуал разума отчетливо понимала, что Мими узнала своего возлюбленного и ни одной мыслью своего знания не выдала. С подобной ситуацией Кэти столкнулась впервые. При более глубоком сканировании можно было выделить определенные странности, но они очень хорошо укладывались в образ влюбленной дурочки. Удивительно. Парочка направилась к воротам комплекса, а Кэти вытащила с заднего сиденья небольшую спортивную сумку и поспешила следом. Короткая проверка документов прошла без всяких сложностей. Привратник несколько раз повторил, что на весь срок пребывания гостям доступны все услуги рекреационной зоны в полном объеме, несмотря на последние события. Для администрации комплекса было крайне важно сохранить лицо перед влиятельными гостями. Что случится с их бизнесом завтра, сказать они не могли. Гилмор безразлично выслушал работника и, в точности копируя мимику хана, попросил доставить его в апартаменты. «Непременно!» — быстро кивнул сотрудник и вопросительно посмотрел на призванного, стоявшего у входа в комнату охраны. Тот слегка кивнул, и привратник проводил гостей к электрокару. «Сюда, пожалуйста. Конечная точка маршрута уже загружена в навигатор. Желаю вам приятного пребывания на нашем курорте». «Благодарю», — коротко ответил Гил и уверенно нажал кнопку активации транспорта. Площадка у ворот была выстроена таким образом, что полностью закрывала вид на рекреационную зону. Зачем это было сделано, понятно стало, едва электромобиль покинул огороженную территорию. Длинная полоса песчаного пляжа уходила вдаль. Огромный водоем, который занимал большую часть рекреационной зоны, неспешно накатывал на белоснежный песок, оставляя на нем пушистые хлопья пены. Людей у воды почти не было. Создавалось полное ощущение чистоты и уединенности этого места. Мими всю дорогу что-то тихо визжала от восторга, в то время как ее спутники хранили молчание. Заселили их тоже без проблем. Кэти ушла к себе, а Мими закрыла дверь в номер и бросила на пол сумку с вещами. Гилмор открыл бар и принялся изучать его содержимое. Послышался тихий шорох упавшего на пол платья, а потом к спине Дуала прижалось обнаженное тело его спутницы. «Что ж, мистер Хан», — жарко прошептала Мими, — «считаю, что нам необходимо срочно проверить вашу готовность к переговорам».